Дочки матери. Ольга отряхнула с пальто снег, завязала наверху уши шапки, выпустила локон и позвонила. Отворила Галя, ровесница ей. «Ольга, мне нужно Елену Александровну». Девушка некоторое время смотрела на нее задумчиво, потом ушла. Ольга стояла в прихожей. В одной руке она держала небольшой чемодан, в другой — коробку с тортом. Снова вышла девушка. — Вам кого? — Ольга, вы обещали позвать Елену Александровну. — Я? Теперь только Ольга поняла, что это была не та девушка. Простить, тут другая выходила. А не вот халда. В ней ничего не разберешь. Она скрылась в комнате. Из сумрачной квартирной глубины послышался мужской голос. — Кто там, Аня? — Не к тебе, не к тебе. Мама! Но мужчина, не удовлетворяясь этим, вышел в прихожую. — Вам кого? — Ольга. — Мне нужно Елену Александровну. Он ушел, ничего не обещая. Наконец появилась женщина с совком и веником. — Ты ко мне? Ольга смотрела на нее и, казалось, забыла, что нужно ответить. Потом спросила. — Вы Елена Александровна? — Елена Алексеевна. — Елена Алексеевна. Ольга, простите, значит, спутала. Елена Алексеевна. Хочешь поступить в коллектив? Ольга, в коллектив? Нет, я по другому вопросу. Мне надо с вами поговорить. Елена Алексеевна, раздевайся. Ольга повесила пальто на рогатую вешалку, а коробку с тортом и сверток в магазинном пакете оставила при себе. Елена Алексеевна, вот тапочки. Ольга была в тапочке, почувствовала себя маленькой и бесправной и пошла за женщиной в комнату. Комната была просторная, красивая, душистая. Да так те в ожидании интересного сидели обе девочки. Елена Алексеевна, садись. Оля присела возле стола. Ты их стесняешься? Идите, что вы действительно торчите здесь? Дочки вышли. Одна весело, быстро, другая задумчиво, медленно. Ольга. Меня зовут Ольга. На женщину это не произвело впечатления. Я Ольга Васильева. Елена Алексеевна, постой. Дяди Петина дочка? Ольга, нет. В комнату вошел ее муж, сел на тахту, пристально глядя на Олю. Елена Алексеевна, а чья же? У Ивана Егорыча еще маленькая, а так я больше не помню. Оля молчала. Вадим, она тебя стесняется. Я сейчас приду. Муж вышел. Ольга. Елена Алексеевна, я ваша дочь. Елена Алексеевна, вот это да. Ольга, но вы не беспокойтесь, вам это ничем не грозит. Просто я приехал на каникулы. Она положила на стол пакет и коробку с тортом, которую до того держала на коленях. Это косынка, может быть, вам не понравится, подарить кому-нибудь? Елена Алексеевна, вот это да. Ольга, торт совершенно свежий. Вчера купила, называется «Свердловский сувенир». Елена Алексеевна, ты из Свердловска? Ольга, да, но я остановилась в комнате отдыха на вокзале. Конечно, никто ничего не будет знать, ни ваши дети, ни ваш супруг. Это пускай вас не смущает. Елена Алексеевна, но почему ты решила, что ты моя дочка? Оля достала из кармана письмо, положила на стол. Что это? Ольга, письмо. Елена Алексеевна, какое письмо? Ольга, посмотрите. Елена Алексеевна вынула письмо из конверта, развернула. Письмо было старое, стертое на сгибах. Елена Алексеевна, так, извините меня за беспокойство, я должна написать всю правду. С мужем мне не повезло, он очень тяжелый человек. Конечно, я мать, и у меня есть материнские чувства, но в моем положении лучше всего, если Оленьку возьмет на воспитание любая советская семья. Боже, как все ужасно и ужасно. Муж категорически против, простите меня. Да, страшненькое письмо. Что ж, тебя кто-нибудь взял на воспитание, Ольга? Нет, никто не взял. Елена Алексеевна, почему? Ольга, слишком поздно пришло письмо. Без согласия матери нельзя, а усыновляют только в таком возрасте, когда ребенок еще ничего не понимает. Елена Алексеевна, постой, значит, ты считаешь, что это мое письмо? Ольга отвела взгляд. Казалось, она забыла, что надо ответить на вопрос, или решила, что отвечать не нужно. — Ну, что ты? Ольга потянулась за письмом, хотела взять его, но женщина не дала. — Нет, ты все-таки объясни мне, пожалуйста. — Ольга, на конверте все указано. Она понимала, что надо подняться и уйти, но вдруг сил на это не стало, и она продолжала сидеть, глядя в угол комнаты. — Лена Алексеевна взяла конверт. — Так. — Это письмо в детский дом от кого? — Е.А. Васильева. — Обратный адрес. — Да, это наш адрес. — Ольга. — Да, это ваш адрес. — Лена Алексеевна. — Не понимаю. — Ольга, тогда простите, значит, ошибка. Ольга взяла письмо и вложила его в конверт. — Елена Алексеевна. — Подожди, девочка, подожди. Давай все-таки разберемся, в чем дело. — Ольга, зачем разбираться? Уже ясно, что это ошибка. — Лена Алексеевна. — Ведь адрес-то наш, ведь почему-то именно наш и фамилия моя. Все-таки странно. Ольга, возможно, совпадение. — Лена Алексеевна. — Хотя ты говорила, кажется, Елена Александровна. — Ольга. — Я сказал уже, что могла спутать, или там в детском доме ошиблись. Но если хотите, так и будем считать, что все это недоразумение. — Лена Алексеевна. — Что значит «я хочу считать»? — Давай считать так, как есть на самом деле. — Ольга. — Если хотите, давайте считать так. — Лена Алексеевна. — Опять, если хочу. — Расскажи хотя бы, кто тебе дал это письмо. — Ольга. — У меня уж год это письмо. Как только получила паспорт, сразу же пошла в детский дом и просила сведения. Правда, там все работают уж новые, но письмо мне дали. Я уже год назад собиралась приехать. Но все откладывала. Я решила сначала куда-нибудь устроюсь, начну зарабатывать деньги, потом можно ехать, потому что тогда я уж никому не буду в тягости, а наоборот, сама сумею помогать ей материально. Лена Алексеевна. Да, это можно понять, но это я понимаю. Куда ж ты теперь? Ольга, посмотрю Москву, поживу пару дней, раз уж сюда попала. Если разрешите, я к вам, может быть, еще зайду, а то у меня здесь знакомых-то нет. Лена Алексеевна, заходи, конечно. Жаль, что так неудачно. Ольга, почему неудачно? Лена Алексеевна, ты же к матери ехала? Ольга, просто хотела на нее посмотреть. А так я от нее ни в чем не нуждаюсь. Учусь в ПТУ, живу в общежитии, стипендия 33 рубля. Кроме того, я работаю, кормлю подопытных животных в мединституте, мышей, зарплата 70 рублей. Лена Алексеевна, это хорошо. Но все-таки только посмотреть на мать, а дальше что? Ольга, дальше было бы видно. Лена Алексеевна, но если она столько лет даже не пыталась узнать про тебя, и вдруг ты являешься, ты уверена, что она бы тебе обрадовалась? Ольга. — Все правильно, тогда я просто уезжаю. Льготный билет, почему не воспользоваться? В комнату снова взглянул муж. Ольга встала. — До свидания. — Лена Алексеевна, что ж, всего тебе доброго. Она вышла в прихожую и сняла с вешалки пальто. Муж и жена смотрели, как она одевается. Ольга ушла. — Елена Алексеевна, совершенно дурацкая история. Ты знаешь, что это за девочка? Считает, что она моя дочь. Показал какое-то дикое письмо от своей матери, причем обратный адрес наш. И фамилия Е.А. Васильева. Вадим Антонович, может быть, это недоразумение? Может быть, и шантаж? Покажи письмо. Лена Алексеевна, какое письмо? Я его отдала. Вадим Антонович, ну вот. Откуда ты знаешь, что это за письмо? Куда она его понесет? Лена Алексеевна, это не мое письмо. Вадим Антонович, жизнь она хлебнула всякой, от нее можешь ждать чего угодно, а потом ходи и оправдывайся. Лена Алексеевна, оставь. Девочка учится в ПТУ, приехала увидеть свою мать, которая когда-то ее бросила и скрылась. Она все равно хочет найти ее, привезла подарки, торт, косынку. Черт возьми, она же все оставила здесь. Забыла забрать. Вошли дочки, принесли поднос с чашками и нарезанный торт. Одна по-деревенски повязала с косынкой. Елена Алексеевна, кто вам разрешил? Вы спросили у меня? Аня, мы думали, это подарок. Елена Алексеевна, ну и что? Это же не вам подарок. Вадим Антонович, нет, ну что за привычка хватать все, что попадется под руку? Елена Алексеевна, что делать, что делать? Сняла с дочери косынку. Где пакет? Аня, мы его выбросили. Елена Алексеевна, куда? Галя, мама, все равно поздно, нельзя же давать половину торта. Лена Алексеевна, торт можно купить. Вадим Антонович, где купить? Свердловский торт, свердловская коробка. Елена Алексеевна. Ну, Вадим, в конце концов, ничего страшного. Вадим Антонович. А ты знаешь, что это значит? Ты приняла подарок. Елена Алексеевна. Ну и что? Ну и приняла. Вадим Антонович. От кого ты приняла подарок? Соображаешь? Почему ты сочла себя вправе принять этот подарок? Елена Алексеевна. Ах ты мой хороший. Садись, ешь торт. Родители сели за стол и некоторое время пили молча чай. Девочкам было любопытно разобраться, что происходит, но они надеялись, что скоро все выяснится само собой. Они погодки, но не похожи друг на друга. Галя повеселей, Аня посерьезней. Вадим Антонович, где она остановилась? Елена Алексеевна, говорит, в комнате отдыха на вокзале. Вадим Антонович, надо ее найти. Елена Алексеевна, зачем? Вадим Антонович, я хочу прочитать это письмо. Елена Алексеевна, если она из Свердловска, значит, на Казанском. Так давай договоримся, никакого расследования. Пожалей девочку. Аня, а что случилось? Елена Алексеевна, ничего, ничего. Галя, нет, что-то наверняка случилось, папа. В чем дело? Вадим Антонович, дело в том, что эта девочка предъявила маме странное письмо, из которого следует черт знает что. Либо дура, либо авантюристка. Галя, исследовать письма, сличить почерки, установить даты. Вадим Антонович, все, все, довольно. Я уверен, что эта девица, которая росла в детском доме, знает, что после себя надо вымыть посуду и подмести, а вам надо тысячу раз напинать, легче сделать самому. Лена Алексеевна, Вадим. Аня, папа, это твоя дочь? Вадим Антонович, чья дочь? Моя дочь? Лена Алексеевна шла с Олей по улице. Ольга, как вы меня нашли? Когда я вам говорила, я ведь еще и сама не знала, где буду ночевать. Я и сунулся на Казанский вокзал только потому, что так вам сказала. Тогда мне и стукнуло в голову. Дай попробую. И повезло, устроилась. А вот вы почему туда пошли? Лена Алексеевна, а я потому что тебе поверила. Ольга, смешно. Лена Алексеевна, а ты знаешь, у тебя очень легкая, красивая походка. Ольга, обыкновенная. Лена Алексеевна, ты могла бы хорошо танцевать. Ольга, а я хорошо танцую. Лена Алексеевна, нет, я говорю о балете. Для меня существуют две идеальные балерины. Анна Павлова и Галина Уланова. В честь этого я и дочек так назвала, только они не оправдали моих надежд. Ольга, нет, в балете я не специалист. Мне не до того. Я знаете, как живу? Учеба? Да работа, да и бегаешь, как заяц. Я и комсорг группы, и профориентация на мне, и клуб «Верность» на мне, и спортлагерь. Кроме того, из-за моего голоса и дикции мне поручают выступать с приветствиями, с репортажами. Елена Алексеевна, ты, я вижу, активная девочка, все совмещаешь. Ольга, не знаю. Во всяком случае, если мастеру, скажем, нужно отлучиться, на меня можно оставить любую группу. У нас в ПТУ... Все домашние дети, а дети, воспитанные дома, это совсем не то. Потом они сидели в комнате, где были вчера. Ольга продолжала рассказывать небрежно, между прочим, чтобы это не выглядело похвальбой. Ольга, а специальность у меня будет газорищица. Уже проходим практику на заводе. Тут и голова нужна, необходимо разбираться в чертежах. Ну, отметки у меня... Какие? У нас только одна девочка не имеет троек. Я тоже близка к этому результату, если я еще не работала, помимо учебы. Елена Алексеевна рассеянно. Где ж ты работаешь, Ольга? Я же вам говорила. Елена Алексеевна. Ах, да, прости. Ольга. Я животных кормлю в мединституте, мышей. 70 тре плюс стипендия 34, вот считайте. Елена Алексеевна. Как же ты тратишь эти деньги? Ольга. После интерната первое время у меня... Все на еду шло. Я думала, как-то взрослые не хотят пирожные, например, съесть, или яблоко. А сейчас уж настолько наелась, поняла, взрослые за свой век тоже наелись. Лена Алексеевна. Ну вот, Оля, мы с Вадимом Антоновичем тут о тебе говорили. Как эта ошибка могла произойти? Все-таки какая-то неясность. Хотелось бы кое-что узнать поточнее. Кроме этого письма... Что ты знаешь о своей матери? Кто она была? Хоть какие-то сведения у тебя есть? Ольга, у меня есть сведения, что она сдала меня в дом младенца. И сама туда просила с санитаркой, чтобы быть все время при мне. а через 3 месяца исчезла и не вернулась. — Так, Елена Алексеевна, санитарка. — Санитарка. — Постой, санитарка. — Вадим! Вадим Антонович вышел из своей комнаты с 2 книгами в руке, косвенно давая понять, что он работал, и его оторвали. Но Елена Алексеевна была слишком возбуждена, чтобы обратить на это внимание. — Вадим, помнишь, когда ты болел, к тебе приходила делать уколы медсестра? — Лёля! Лёля Васильева! — Вадим Антонович. — Ну, была. — Елена Алексеевна. — И помнишь, на наш адрес один раз пришел штраф из-за какой-то скандал, который она затеяла в Якоре? — Вадим Антонович. — Не помню. — Елена Алексеевна. — Ну да, я ж тебе тогда ничего не сказала. — Вадим Антонович. — Это естественно. — Елена Алексеевна. — Потому что эта Лёля сразу же прибежала ко мне, плакала, просила прощения. Она тогда только что устроилась на работу. Получила комнату, боялась, что скандал дойдет до начальства, ее уволит, а мне, мол, ничего не будет. И вот она в панике дала наш адрес. Из милиции проверили, правда, Васильева проживает, она мне даже денег за штраф оставила. Потом ее все равно уволили за что-то другое, и она куда-то уехала, да? Вадим, ну ты даешь! Елена Алексеевна. И вот я думаю, если и один раз могла прийти в голову мысль дать наш адрес, почему она не могла и в другом случае этим же воспользоваться, чтобы ее не заставили забрать свою дочку из детдома? Ольга. Ее никак не могли заставить, потому что это письмо матери, которое я вам показала, оно и значит как бы официальный отказ. А как только мать отказалась от ребенка, то вся забота о нем государство уж берет на себя. Елена Алексеевна. Ну, она могла и не знать. Когда человек что-то нарушает, он всего остерегается. Решил на всякий случай замести следы, прости, что я так говорю. Но ведь, согласитесь, такая возможность не исключена. Конечно, это предположение, Вадим Антонович. Так ты считаешь, что ты есть ее родительница? Та самая Лёля Васильева? Елена Алексеевна. Я же говорю только гипотетически. Это гипотеза. Если у тебя есть другие соображения, скажи. Давайте все думать. Оля, как ты думаешь? Ольга, не знаю. Вадим Антонович. В таком случае можно пытаться выяснить, куда она уехала. Елена Алексеевна. Судя по ее характеру, она с тех пор могла 20 раз переменить работу и место жительства. Ольга. Честно говоря, не она мне нужна. Я думала, может быть, я ей нужна. Но раз нет, так нет. Она встала. Тогда простите за беспокойство. Елена Алексеевна. Нам-то какое беспокойство? Это тебе беспокойство. Ехала в такую даль. Ольга. Сначала я должна была все уточнить, а потом уж ехать. Вот это моя оплошность. Елена Алексеевна. Да, вот еще что. Такая получилась неловкость. Мы ведь твой торт съели, и косынку девчонку куда-то задевали. Я искала, искала, не могла найти. Ольга. Какая чепуха. Смешно. Не вести же обратно. Елена Алексеевна. А что ты, собственно, сполошилась? Не обязательно сразу уехать. Ты же хотела пожить в Москве, посмотреть Москву. Ольга, может, поживу? Елена Алексеевна. Зашла бы на занятия нашего коллектива, у нас интересный коллектив. Вадим Антонович, к чему и твоя самодеятельность? Ольга, нет, почему же? Возможно, и зайду. Рада была с вами познакомиться. Елена Алексеевна, мы тоже. Ольге не хотелось еще уходить. В полусвете прихожей лицо Елены Алексеевны казалось ей необыкновенно хорошим. Волосы пышные узлом сзади. Смотрела она, правда, куда-то поверх. Ольга. Спасибо вам большое за все, Елена Алексеевна. Ладно, ладно. Ольга ушла. Елена Алексеевна, хорошая девочка. Иван Антонович. Волевая. Елена Алексеевна. Ну и что? Это неплохо. Иван Антонович. Активная. Активная. Из таких вырастают самые вредные бабы. Придет время, она будет тебе указывать, какие ты должна разучивать танцы и станет обвинять тебя в беспочвенном экспериментаторстве. Елена Алексеевна, ты хороший, не злись, пожалуйста. Вадим Антонович, поверь, милая, она будет именно такая. Твоя беда в том, что сначала ты всеми восторгаешься, а потом не знаешь, как от них отвязаться. В Доме культуры занимался хореографический коллектив. 15 девочек, 1 южно-смуглый мальчик. Вдоль 3 стен этого зала палка, у которой они проделывают свой урок. Вдоль 4-й стены — составное зеркало. Елена Алексеевна вела занятие. И раз, и два, первой позиции руки и раз, и на фасе, на пальчиках, остренько, как лошадки, ножки гордые, красивые, спинки держите. На ручку посмотрели, коленки еще выворотней, Марина, надо улыбаться. Улыбаться надо, головки красивые, девочки, не халтурьте, и сильно арабеск, эх, плохо. Ольга сидела неподалеку от нее на скамье. Лена Алексеевна, мы любим, когда кто-нибудь присутствует. Пусть учатся преодолевать стеснительность. Обрати внимание вот на эту третью справа. Флора, когда был фестиваль, она покорила Москву. Флора закинула ногу на палку, внимательно глядя на себя в зеркало. Галя, брызгая из лейки, на пол шла вдоль стенки. Лена Алексеевна, почему, Галя, так тяжело ходишь? 10 пудов прошло. Галя смотрела на мать, безмятежно улыбаясь. Лена Алексеевна хлопнула в ладоши. Приготовились, встали по 4. Флора, поменяйся, пожалуйста, сырыми местами. Плие, руки. Это главное. Руки и глаза. Руки вздохнули. Отдаетесь нам. Арабеск, аккорте, назад, гран, батман, жоте и плие, плие. Начали. Веками отлитые движения, повороты, округлоплывущие руки, ручки называют здесь, взлеты медлительных вывернутых ног, ножки называют их здесь, и взлет, полет, перелет по воздуху над землей отдельно, оторвано от земли, заодно с воздухом, почти с небом, когда спинка выгнута, и ручки округлы, и ножки словно одна. Продолжение другой. Летят, стелются параллельно далекой, забытой на 5 мгновений земле. Лена Алексеевна, на Флору смотри, у нее таких уж нет особых данных. Шаг средний, прыжок средний, у нее душа не средняя. Девочки отдыхали. Южный мальчик отошел в сторонку. Стоял, облокотясь на палку, попал сюда случайно и не имел к ним никакого отношения. Лена Алексеевна, плохо, что у нас нет мальчиков. Трудно придумывать номера. Нашего Ризо в школе дразнят балериной. По-моему, он ходит сюда только из-за Ани, у них, кажется, роман. Ризо и Флора приготовились вступление к танцу. Пианистка заиграла вступление к танцу. Ризо, не тащи ее за руку. Не приказчик идет, а интеллигент 19 века. Иди ее внимательно, восхищайся ее красотой, а ты идешь впереди, будто муж уже 40 лет, собственник. Тебе что, она не нравится? Нет-нет, она тебе не нравится. Смотри, что ты делаешь. Лена Алексеевна изобразила, как девушка летит, волоча за собою оглядывающегося по сторонам партнера. На нее смотри, не на меня. Ризо, я в зеркало смотрю. Лена Алексеевна, я-то воображаю, что он на меня смотрит, а он, оказывается, на себя. Так начали. Торжественный, праздничный, польский, чуть-чуть надменный танец. Флора шла, подав руку Ризо, не шла, а гордо и счастливо ступала. Лена Алексеевна, Оля, тебе не скучно? Ольга, что вы? Лена Алексеевна засмеялась, отвернула, сказала что-то девочкам, показала слегка, особенно не стараясь, новую комбинацию, понаблюдала, что у них получается, обругала, снова засмеялась. В сквере на скамейке сидели Ризо и Аня. Обоих припорошил снег. По другую сторону дорожки сидела Галя. — Аня, иди сюда. — Галя, что это я буду вам мешать? — Аня. — Ризо, ну позови ее, что он там сидит. — Ризо. — Галя, ну что ты в самом деле? Галя встала, быстро подошла к ним. — Атас, вон она идет. — Ризо. — Что он за нами таскается, честное слово? — Аня. — Мы сами ее за собой таскаем. Мать велит. — Ризо. — Скоро уедет. — Галя. Мы так ее хорошо развлекаем, что, боюсь, она останется здесь навсегда. Аня. Одно спасает. Когда она начинает выхваляться, можно отдохнуть. Ее надо только навести на тему. И захотите, я приведу ее в норму. Галя, ее нельзя обижать. Она сирота. Аня. Главное, никуда не спрячешься. У нее нюх какой-то. Ольга еще излили. Это вы, а я иду и думаю, вы или не вы. Галя, это мы. Как-то нас нашла. Ольга, а я иду, иду, просто гуляю, вдруг вижу, кто-то сидит. Галя, познакомьтесь, это Ривас. Вам есть о чем побеседовать, он тоже собирается поступать в ПТУ. Ольга, правда? Ризо, мечтаю, правда, еще не выбрал в какое. Ольга, Тут надо самому разобраться, к чему у тебя наклонность. Но, в принципе, очень советую. Аня, расскажи им про свое училище. Ты знаешь, им присвоили звание училища высокой культуры. Ольга, что там? Наше училище вообще лауреат премии Ленинского комсомола. Галя, только понимаешь, Оля, какая сложность? У него главная склонность — это литература. Он даже воплотил это в стихотворной форме. Люблю урок литературу, она нам всем дает культуру, писателей мы узнаем и все хорошее от них бьем. Ольга, а у нас литература очень хорошо поставлена. Мы же проходим все общеобразовательные предметы. За 3 года ты получаешь законченное среднее образование, и в то же время у тебя специальность, ты уже самостоятельный человек. Галя, если б я была самостоятельный человек, я поступил бы на курсы кройки и шитья. Аня, а я бы лучше устроилась в гормясо-рыбторг. Резо, тогда уж лучше в горплод-овощ. Галя, на худой конец, в горвторсырье. Аня, или в горснаб-потребсоюз. Резо, или в торг посред контору. Ольга, а пошли вы к ядрене фене. Голос у нее сделался хриплый, блатной. Резо, пардон. Ольга, отвали, моншер. Резо, вас плохо вижу, прием. Ольга, очки надень, мышь белая, балерина из Берлина. Елена Аксеевна возила по полу воющий пылесос, потому плохо слышала, что ей говорил муж. Пришлось выключить. Вадим Антонович, где моя рубашка, не видела? Елена Алексеевна, тебе сейчас в эту минуту нужна рубашка. Вадим Антонович, если б я был уверен, что к нам сегодня никто не придет. Елена Алексеевна, кто к нам сегодня придет? Ты болен. Вадим Антонович, тогда я не буду одеваться, буду жить в пижаме. Елена Алексеевна, живи в пижаме. Позвонили в дверь. Вадим Антонович, вот она идет. Елена Алексеевна, кто идет? Вадим Антонович, это твоя. Елена Алексеевна, почему она моя? Вадим Антонович, она к тебе ходит, а не ко мне. Тогда что, одеваться? Где что? Где рубашка? Рубашки нет. Где свитер? Елена Алексеевна, ничего не надо. Сиди у себя, я скажу, что у тебя развалилась голова. Вадим Антонович побрел в свою комнату. Елена Алексеевна впустила Ольгу. А где девочки? Ольга, в кино пошли. Елена Алексеевна, а ты почему не пошла? Ольга, у них было только 3 билета. Но это ничего, фильм я и дома увижу, а к вам уж оттуда не доберешься. Елена Алексеевна, почему 3 билета, а кто третий? Резо, я же им сказала. Ольга, Лена Алексеевна, честно говоря, мне даже лучше посидеть с вами, если только я вам не помешаю. Елена Алексеевна, конечно, посиди. Ольга, Вадим Антонович дома? Елена Алексеевна, он лежит, у него голова разболелась. Ольга, а что такое? Елена Алексеевна, ничего страшного, у него это бывает. Ольга, значит, мигрень. Елена Алексеевна, ему в таких случаях нужен только покой. Ольга, но есть простое средство. Я вас научу, и вы всегда будете им пользоваться. Это массаж. От переносицы вот так, вниз и под глазом. Елена Алексеевна не успела остановить ее. Ольга постучала в дверь. Вадим Антонович. Вадим Антонович болезненно. Да. Ольга, можно к вам? Вадим Антонович, заходи. Ольга зашла. Вадим Антонович в пижаме лежал на кожаном диванчике. — Ольга, у вас мигрень? Больной смотрел на жену, которая стояла позади. Она дала глазами понять, что ничего не могла поделать. Ольга придвинула стул к диванчику. — Закройте глаза. Будем делать массаж. Вадим Антонович, зачем? Ольга, я в детдоме всех лечила, даже врача. У вас с обеих сторон болит или с одной? Вадим Антонович, с одной. Ольга, растирай руки. Вам будет только приятно, приступив к массажу. Разговаривать не надо. Вадим Антонович, спасибо, уже прошло. Ольга, не могло пройти так быстро. Вадим Антонович, но я говорю, что прошло, мне же лучше знать. Ольга, это обманчивое впечатление. Звонил телефон. Ничего, я возьму трубку. Алло, Вадим Антонович, сейчас, лежите, я вам поднесу. Вадим Антонович в отчаянии, что придется с кем-то разговаривать, но произнес приветливо и весело. — Да? Ах, это ты! Он даже приподнялся на диване, как будто собеседник мог его видеть. — Живу ничего, живу ничего. Ты когда приехал? Елена Алексеевна приоткрыла дверь. — Кто это? Вадим Антонович замахал на нее рукой, чтобы уходила. — К нам когда? — А, ну, давай, давай, давай, ждем.